4. Матиас с Женей первыми покинули чат. «Чем займешься?» — поинтересовался Алекс перед тем, как отключиться. «Наверное, почитаю книгу», — соврала я. Мои мысли все еще крутились вокруг чужака. «Книгоголик!» — закатил глаза друг. «Да ты читаешь в 10 раз больше меня», — возмутилась я. «И еще ты сериалоголик, и мне далеко до твоих результатов». «Хорошо. Сегодня заброшу все дела и выйду на пробежку», — съязвил он. «Как думаешь, моим бледным ляжкам пойдут короткие шортики?» Шутить на тему инвалидности — наше хобби. Если бы в данном виде спорта проводились соревнования, Алекс получил бы награду в номинации 33 различных способа постебаться над своей миопатией. «Тогда надень свои шипованные Найки», — улыбнулась я. «Думаю, сегодня на дороге скользко». Вот и весь наш удел — догадываться о том, какая погода за окном. Хотя, если быть точными, удел Алекса. Я-то находилась в заточении добровольно, но об этом не обязательно было кому-то знать. «Непременно». Друг послал мне воздушный поцелуй. «На всякий случай захвачу и свои лыжные палки». «Счастливо. Буду на связи». «Рональду привет», — бросила я на прощание. «Поцелую его от тебя». Во избежание недоразумений стоит пояснить. Ронни — пушистая, как облачко, белоснежная морская свинка, которую родители подарили ему на Новый год. Чтобы вы понимали, врач рекомендовал им для реабилитации сына, который часы напролёт проводит за компьютером из-за ведения блога, завести домашнего питомца. Так как собаку нужно выгуливать, а не целый день на работе, то морская свинка показалась им отличным выходом из положения. Примерно тем же руководствовалась и моя мать, когда притащила в дом черного как ночь, и мохнатого до безобразия щенка Ньюфаундленда. Так у меня появился Дрис. Вот только с выгулом, как вы понимаете, у нас проблемы. Связь прервалась, и я услышала, как хлопнула входная дверь. Значит, Софья вернулась из школы. Обычно я вижу, как она проходит через калитку, но сегодня сестра промчалась так молниеносно, что я даже не заметила ее появления. А посмотрев в окно, увидела гуляющего между невысоких кустов зимостойкого дёрена черного пса. Это она выпустила его на улицу одного. Послышались торопливые шаги по лестнице. Затем тишину разорвал грохот музыки. Опять врубила свой зубодробительный рок на полную катушку. Выкатившись в коридор, я застыла у подножия лестницы. «Эй!» — крикнула я. Попытки перекричать музыку были тщетными. «Эй! Вырубай уже свое дерьмо!» — проорала я, едва не охрипнув. Я была так зла на нее, что даже не назвала по имени. Слишком много чести для такой занозы, как моя сестра. «Хватит!» Но музыка лишь заиграла громче. Значит, Софья слышала меня и издевалась специально. Еще бы, я ведь не могла подняться и достать до нее. «Ты оставила пса одного на улице!» — крикнула я, постучав по перилам лестницы. «Вот же дрянь!» Накинув на плечи найденную в коридоре куртку, я выкатила на веранду. Разумеется, это стоило мне определенных усилий, потому что пришлось изловчиться и переехать через порог. Чтобы вы знали, когда люди строят дома, они не думают о том, что кто-то из тех, кто будет в них проживать, однажды станет инвалидом. Не проектируют двери шириной в метр, хватит и 80 сантиметров, а в уборную и того меньше, 60. Не строят пандусы у входа и не делают пониже подоконники, чтобы удобнее было смотреть в окно. Вообще, если подумать, даже при наличии таких проектов, как «Доступная среда», наша действительность все еще мало приспособлена для проживания в ней людей с ограниченными возможностями, сколько бы ни говорили об обратном с экранов телевизоров. Только сев однажды в инвалидное кресло и проехав на нем по городу, можно понять, что этот мир заточен лишь под здоровых, сильных и вот таких же наглых, как моя сестра, людей. «Эй, Дрис!» — позвала я, останавливаясь у перил на веранде. Дальше спуститься без посторонней помощи у меня бы не получилось, но пес, завидев меня, должен был принять тот факт, что за ним приглядывают. Я отчаянно надеялась на это. Вряд ли Мохнатого остановило бы мое присутствие, заметь он кошку во дворе у соседей. Но в любом случае, прогулка под присмотром одного из хозяев лучше, чем бесконтрольный выгул на территории, чисто символически ограниченный от соседских участков, редким кустарником и невысокой оградой, которую пес при желании мог перепрыгнуть в два счета. «Уф!» Дрис издал не лай, а скорее низкий и довольно утробный звук и бросился ко мне. Даже щенком он выглядел великаном с медвежьими лапами и огромной головой, а уж теперь надвигающаяся на меня большая черная тень вызывала волнение. «Хороший мой!» — рассмеялась я, пытаясь его погладить. Но Дрис не рассчитал скорость и врезался в мои колени, да с такой силой, что коляска отъехала аж на полметра. «Здоровяк!» Я попыталась сдержать вторую попытку забодать меня. Сделав два круга вокруг коляски и лизнув меня в руку, пес поспешил назад на едва покрывшуюся мелкой травкой лужайку. Он всегда делал так, когда боялся, что его позовут домой. А когда его звали, Дрис всегда задумчиво глядел вдаль, будто не слышит. Или наоборот, делал жалобные глаза, чтобы ему позволили погулять еще немного. Сегодня я была не против подождать его. Да и ничего страшного, ведь на улице, на удивление, тепло. Светит солнце, на мне мамина старая куртка, а на ногах теплые носки. Я прищурилась, позволяя солнечным лучам растечься по моему лицу. Слегка расслабилась и в этот самый момент услышала недовольное. «Эй, не трогай! Иди отсюда! Пошел, пошел!»